Глава 27. Как-то в полдень они сидели за обеденным столом, поглощая новоизобретенной мамушкой пудинг из кукурузной муки и сушеной черники, подслащенный сорго. Была середина ноября, в воздухе уже чувствовалась прохлада, первая предвестница зимы, и Порк, стоявший за стулом Скарлетт, вопросил, довольно потирая руки: «А не приспело ли время заколоть свинью, мисс Скарлетт?» «Что, у тебя уже слюнки потекли? Небось, спишь и видишь требуху?» — с усмешкой спросила Скарлетт. «Да я и сама не прочь отведать свежей свининки. Если погода продержится еще несколько дней, пожалуй, мы...» Мелани перебила ее, замерев с ложкой у рта. «Слышишь, дорогая, кто-то едет». «Кричит кто-то», — встревоженно сказал Порк. В хрустком осеннем воздухе уже отчетливо был слышен стук копыт, частый, как толчки испуганного сердца, и высокий женский голос, срывающийся на отчаянный вопль. «Скарлетт! Скарлетт!» — скрестились испуганные взгляды. И в следующее мгновение все вскочили, отодвигая стулья. Несмотря на испуг, исказивший голос, его узнал каждый. Кричала, звала на помощь Салли Фонтейн, всего час назад заглянувшая к ним по дороге в Джонсборо перемолвиться словечком. Все бросились, толкая друг друга, к входной двери и увидели, что Салли, растрепанная, шляпа болтается за спиной, вихрем мчится на взмыленной лошади по подъездной аллее к дому. Не осаживая коня, Салли бешеным галопом подскакала прямо к крыльцу и, махнув рукой назад, туда, откуда она примчалась, крикнула: «Янки идут! Я их видела! На дороге! Янки!» Одним рывком она подняла лошадь на дыбы у самых ступеней крыльца, пустила ее в три прыжка по газону и, словно на охоте, перемахнула через четырехфутовую живую изгородь. До них донесся глухой стук копыт, сначала с заднего двора, потом с неширокой дороги между хижинами негров, и они поняли, что Салли поскакала прямиком через поля к своей усадьбе. С минуты все стояли оцепенев, а затем Сьюлин и Кэрин начали всхлипывать и цепляться друг за друга, а Уэйд, широко разинув рот и весь дрожа, стоял, как пригвожденный к месту, но не издал ни звука. То, чего он все время со страхом ждал, еще с той ночи, когда они бежали из Атланты, случилось. Янки пришли, чтобы схватить его. «Янки?» — беспомощно произнес Джеральд. «Но янки уже были здесь». «Матерь Божья!» — воскликнула Скарлетт, перехватив испуганный взгляд Мелани. На миг все ужасы их бегства из Атланты ожили, перед ее мысленным взором. Руины домов, пепелища, затем и все то, что передавалось из уст в уста. Убийство, истязание, насилие. Она снова увидела перед собой солдата Янки, стоявшего в холле со шкатулочкой Эллен в руках. «Я умру», — подумала она. «Я сейчас умру прямо здесь, на месте. Я думала, все это позади. Я умру, я больше не выдержу». И тут в глаза ей бросилась лошадь. Лошадь под седлом, стоявшая у коновязи в ожидании Порка, который должен был отправиться верхом с каким-то поручением к Тарлтонам. Ее лошадь, ее единственная лошадь. Янки уведут ее, и корову, и теленка, и свинью со всеми поросятами. Сколько ушло времени и сил, чтобы словить эту свинью и ее быстроногое верткое племя. А янки заберут и свинью, и курнисушек, и петуха, и уток, которыми поделились с ними Фонтейны, и яблоки, и ямс, и бобы из кладовой. И муку, и рис, и сушеный горох, и бумажник солдата Янки со всеми деньгами. Они возьмут все и оставят их подыхать с голоду. — Ничего они не получат! — громко воскликнула Скарлетт, и все ошалело поглядели на нее. Уж не рехнулась ли она с испугу? — Я не стану больше голодать. Ничего они не получат! — Что с тобой, Скарлетт, о чем ты? — Лошадь, корову, свинью, поросят, а они их не получат. Я не допущу! Она повернулась к четырем неграм, столпившимся в дверях. Лица их были пепельно-серыми от страха. — В болото! — коротко бросила она. — В какое болото? — К реке, дурни! Гоните свинью и поросят к реке в болото! Вы все гоните их туда! Живей, Порк и Приси! Полезайте в подпол, вытащите поросят! Сьюлин и Кэрин, возьмите корзины, положите в них продукты, все, что влезет, и унесите в лес! Мамушка, опусти серебро обратно в колодец! Да, вот еще, Порк, слушай меня! «Порк, не стой, как болван! Уведи отсюда папу! Куда-куда? Куда хочешь! Ступай с Порком, па! Вот хороший па! Вот умник!» В смятении, в суматохе она все же успела подумать о том,

В одной руке зажат бумажник, в другой все эти безделушки. Она положила младенца на постель. Он сразу расплакался. И тут ее осенило. Лучшего места, чем детские пеленки, не придумаешь. Она быстро перевернула Бона животник, распеленала и сунула бумажник под его подгузник. От такого обращения он разревелся еще громче, засучил ножками, и она терпеливо запеленала его снова. «Ну, теперь», — подумала она, переводя дыхание, — «теперь к болоту». Подхватив одной рукой заходившегося в плаче младенца, другой рукой, прижимая к груди драгоценности, она выбежала на верхнюю площадку в холл. Внезапно шаги ее замедлились, колени подогнулись от страха. Как тихо стало в доме! Какая страшная мертвая тишина! Неужели все ушли и оставили ее? Неужели никто не подумал о ней? Она не ждала, что все они уйдут, бросят ее здесь одну. В эти дни с одинокой женщиной может случиться все, что угодно. Придут янки! Какой-то негромкий звук заставил ее подскочить от страха. Резко обернувшись, она увидела своего всеми позабытого сынишку. Он сидел на ступеньках, прижавшись к перилам, и пытался что-то произнести, но только беззвучно разевал рот и смотрел на нее круглыми от ужаса глазами. — Встань, Уайтхэмптон, — приказала она. — Вставай и иди за мной. Мама не может тебя сейчас нести. Точно маленький испуганный зверек, он бросился к ней и зарылся лицом в ее широкую юбку. Она чувствовала, как он, путаясь в пышных складках, пытается ухватиться за ее ногу. Она начала спускаться с лестницы, но его цепляющиеся руки мешали ей, и она сердито крикнула: «Отпусти мою юбку, Уэйт! Отпусти и спускайся вниз сам!» Но ребенок только теснее прижимался к ней. Она спускалась вниз, а снизу все словно бы устремлялось ей навстречу. Все с детства знакомые, любимые вещи, казалось, шептали ей в уши: «Прощай, прощай!» Рыдания подступили у нее к горлу. Дверь в маленький кабинет, где всегда так усердно трудилась Эллен, была приотворена, и Скарлетт бросился в глаза угол старинного секретера. В столовой стулья были сдвинуты с мест, некоторые опрокинуты. На столе тарелки с недоеденной едой, на полу лоскутные коврики, которые Эллен сама красила и сама плела. На стене портрет бабушки Робияр, высокая прическа, полуобнаженная грудь, сильно вырезанные ноздри придавали лицу выражение утонченной надменности. Все, овеянное беспечностью воспоминаний детства, все, кровная часть ее души шептала ей: «Прощай, Скарлетт О'Хара, прощай. Придут янки и все сожгут». В последний раз окинула Скарлетт взглядом родительский дом. Потом из болота под прикрытием леса ей суждено будет увидеть только, как рухнет охваченная огнем кровля, и из облаков дыма выплывут очертания печных труб. «Я не могу уйти отсюда», — подумала она, и у нее застучали зубы от страха. — Я не могу покинуть тебя, дом. Папа бы не ушел. Он ведь сказал им: жгите его вместе со мной. Пусть теперь сожгут тебя вместе со мной, потому что я тоже не могу тебя покинуть. Ты последнее, что у меня есть. И когда решение было принято, страх сразу куда-то отступил, и осталось только леденящее чувство в груди, словно... Страх и погибшие надежды застыли там холодным сгустком. Так она продолжала стоять, пока не услышала стук копыт на подъездной аллее, позвякивание уздечек и сабель в ножнах и резкий голос, отдающий команду: «Спешится!» Тогда, быстро наклонившись к ребенку, прижавшемуся к ее ногам, она проговорила настойчиво, но необычно для нее мягко и нежно: «Отпусти мою юбку, эй, сыночек! Беги скорее вниз и через задний двор к болоту. Там мамушка и тетя Мелли. Беги скорее, милый, и ничего не бойся». Услышав эти такие непривычно ласковые слова, Уэйт поднял голову, и Скарлетт ужаснулась, увидев его глаза. Глаза кролика, попавшего в селок. «О, Матерь Божья!» — взмолилась она. «Не допусти его до припадка. Нет, нет, только не перед янки. Они не должны знать, что мы их боимся». И, чувствуя, как Уэйт лишь крепче вцепился в ее подол, произнесла твердо: «Будь мужчиной, малыш. Подумаешь, свора проклятых янки». И она стала спускаться с лестницы им навстречу. Шерман вел свои войска через Джорджию от Атланты к морю. Позади лежали дымящиеся руины Атланты. Покидая город, синие мундиры предали его огню. Впереди на 300 миль простиралась ставшая по существу беззащитной полоса земли,

о тонких бледных руках с этим наперстком на пальце. А теперь он лежал на грязной мозолистой ладони этого чужого человека и скоро отправится в путь на север, где какая-нибудь янки будет щеголять этой краденой вещью наперстком Эллен. Скарлетт опустила голову, чтобы враги не увидели ее слез, и они тихонько покатились по щекам и закапали на личико младенца. Сквозь застилавшую глаза пелену она видела, как солдаты двинулись к выходу, слышала, как сержант громким хриплым голосом отдавал команду. Янки уходили, дом остался цел, но истерзанная воспоминаниями об Эллен, Скарлетт уже не находила в себе сил радоваться. Удалявшееся позвякивание сабель и стук копыт не принесли ей облегчения, и она стояла совсем вдруг обессилев, равнодушная ко всему, и слышала, как они отъезжают, нагрузившись краденым, увозят одежду, одеяло, картины, кур, уток, свинью. Потом в носу у нее защекотало от дыма и запаха гари, и она безучастно обернулась. Ей уже не было дела до хлопка. Страшное напряжение сменилось апатией. В открытые окна столовой она видела дым, медленно ползущий из негритянских хижин. Это разлетался по ветру хлопок. Это разлетались по ветру деньги, которые должны были пойти в уплату налогов и прокормить их в зимние холода, а ей оставалось только смотреть, как они тают. Спасти их она не могла. Ей доводилось видеть и раньше, как горит хлопок, и она знала, справиться с этим огнем нелегко, даже если за дело берутся мужчины. Хорошо еще, что хижины расположены вдали от дома, и хорошо еще, что нет ветра, ни одна искра не долетит до крыши. Внезапно она обернулась и замерла. Все тело ее напряглось, словно у пойнтера, делающего стойку. Расширенными от ужаса глазами она смотрела вглубь крытого перехода, ведущего в кухню. Из кухни тянуло дымом. На бегу, где-то между холлом и кухней, она положила младенца на пол. Вырвалась из цепких ручонок Уэйда, отпихнув его к стене, вбежала в полную дыма кухню и попятилась, сразу закашлявшись. Дым ел глаза, и слезы потекли у нее по щекам. Но она ринулась вперед, прикрыв нос и рот подолом юбки. В кухне, слабо освещенной одним маленьким оконцем, ничего нельзя было разглядеть из-за густых клубов дыма. Но Скарлетт услышала шипение и потрескивание огня. Прищурившись, прикрывая глаза рукой, она всматривалась в дымовую завесу и увидела языки пламени, расползавшиеся по полу, ползущие к стенам. Кто-то вытащил из топившегося очага горящие поленья и разбросал их по всей кухне. И сухой, как труд, сосновый пол мгновенно занялся, заглатывая огонь, как воду. Скарлетт метнулась обратно в столовую и схватила ковер, с грохотом опрокинув при этом два стула. «Мне же нипочем не затушить пожара, нипочем, нипочем, о, Господи! Если бы кто-нибудь помог, пропал, дом пропал, о, Боже мой! Вот что этот коротконогий мерзавец держал на уме, когда сказал, что мы его еще попомним. Ах, зачем я не отдала ему саблю?» Пробегая по переходу, она заметила своего сынишку. Он забился в угол, прижимая к себе саблю. Глаза у него были закрыты, и личико застыло в каком-то расслабленном, неестественном покое. — Господи, он умер! Умер от страха! — промелькнула у нее порожденная отчаянием мысль. Но она побежала дальше, в конец перехода, где возле кухонной двери всегда стояла бадья с водой. Она сунула ковер в бадью и, набрав побольше воздуха в легкие, ринулась снова в темную от дыма кухню, плотно захлопнув за собой дверь. Целую, как ей показалось, вечность. Она, кашляя, задыхаясь, кружилась по кухне. Била и била мокрым ковром по струйкам огня, змеившимся вокруг нее. Дважды загорался подол ее длинной юбки, и она тушила его голыми руками. Ее одурял тошнотворный запах паленых волос, выпавших из прически вместе со шпильками и рассыпавшихся по плечам. Но куда бы она ни повернулась, языки пламени тотчас взвивались у нее за спиной все ближе и ближе к стенам, крытому переходу, ведущему в дом. Огненные змейки велись, плясали вокруг нее, и, теряя силы, она понимала, что все ее усилия тщетны. Отворилась дверь, и ворвавшийся поток воздуха сильнее раздул пламя. Дверь со стуком захлопнулась, и в водовороте дыма Скарлетт, полуослепшая от слез, увидела Мелани. Она затаптывала ногами огонь и колотила по горящему полу чем-то темным и тяжелым. Скарлетт видела, как ее шатает, слышала ее кашель. На мгновение сквозь серую пелену проглянуло ее бледное напряженное лицо с зажмуренными от дыма глазами. Протекла еще целая вечность, пока они вдвоем бок о бок боролись с огнем, и, наконец, Скарлетт стала замечать, что огненных змей становится меньше, что они слабеют.